Попрошу прокомментировать. Рябинка подталкивает какого-то капитана из 9-го управления. Тот мнется, но отвечает. Мы обнаружили системы подслушивания, товарищ первый секретарь. Она рабочая? Пока не могу ответить. Только в моем кабинете или есть еще где-то? Технарь из оперативно-технического отдела мнется. Нужно проверять. Спасибо за службу. Киваю на миниатюрные жучки. Это пока оставьте на столе. Капитан козыряет и сваливает в закат, и так бедолага весь покрылся потом. Молчание нарушил Подгорный. Он удивлен, но смел. Это как понимать, Леонид Ильич, развожу руками. Самому интересно. Моя дача также оказалась под присмотром. Еще во время строительства сделали. Кириленко злобно стучит по столу. Это неслыханно. Установить прослушивающее устройство в Центральном комитете. И как прорвало. Кто-то за это должен ответить. Это преступление против партии. Расчет оказался правильным. Небожителям жутко не понравилось увиденное представление. Политический сыск в СССР с некоторых пор негласно под запретом. Так что скандал выходит знатным. Останавливает поднявшийся гвалт, к моему удивлению, Косыгин. Твердым голосом он обращается к коллегам по президиуму. Необходимо провести тщательное расследование, товарищи. Ему вторит Черненко, четко отрабатывая выданную ему роль. Он присутствует на заседании в качестве моего секретаря и голоса не имеет, но свою позицию озвучивает. И вызвать на беседу председателя КГБ Семичастного и Блинникова. Последний, преемник заинтересовавшего меня легендарного разведчика Грибанова. Вот тот скорее знает, кто и зачем установил в здании запретную аппаратуру. Но почему тогда эти не сообщили новому первому секретарю? Чую, что тут замешаны дела минувших дней. Еще лет 12 назад в столице творилось такое. Верхушка Союза уже тогда показала свою гнилость. Намек понят правильно, в сторону Шелепину начали коситься. Ведь еще не так давно КГБ был под его контролем. Да и Семичастный именно его кореш. Нравы в ЦК суровые, тут живьем сожрут. Спокойным тоном подтверждаю. Тогда отдаем распоряжение. Товарищи, все согласны, голосуем. Против никого нет, дураков нема, что мне и требовалось. Временно сплотить вокруг себя наш добродушный коллектив и показать зубы чужакам. Черненко кивает, единогласно, сегодня проведу и разошлю. Принято. Как только расследование закончится, выслушаем наших доблестных чекистов и спросим с них по полной. Потому что дело это политическое и обязательно будет рассматриваться под этим углом. Последние мои слова прозвучали под гробовое молчание. Расслабленные после смещения Хрущева члены и кандидаты в президиум внезапно осознали, что дело пахнет керосином. Сейчас не 30-е, но человеку и без этого можно жизнь здорово испоганить. Отвечает за всех по старшинству Микоян. Мы вас услышали, Леонид Ильич. Вот и прекрасно. Снова надеваю маску улыбчивого Ильича. Раз уж мы тут собрались, то давайте обсудим подготовку к пленуму. Я еще не видел материал. Подготовка идет полным ходом, живо отвечает Суслов. Изначально им должен был заниматься Шелепин, но сегодня он помалкивает. Мне даже показалось, что остальные от него отодвинулись. Черную метку ему я все-таки поставил, и хватит ли ему сил удержаться наверху столько же времени, как в том будущем прошлом. Думаю, что вряд ли, но и сопротивление будет отчаянней. Поэтому я сразу загоняю волков под флажки, ибо нихер, медлительность и осторожность Брежнева осталась позади. Здесь и сейчас формируется будущая команда. Вон как заерзали Шелест и Гришин. Первый слетел с места за национализм. По мне и правильно. Пусть пока на меня поработает, а потом попрощаемся с битьем горшков. Гришин станет первым на Москве через 2 года. У меня еще раньше. Московский обком пока возглавлял один из шелепинцев Николай Егорычев. Гришин товарищ противоречивый, но деловой. Мне такой в столице и нужен. Других тут сжирают с потрохами. Москва слезам не верит. Пусть разгребает московские авгеевы конюшни. В моих планах уменьшение бюрократии, соответственно, служебного жилья. Перенос части предприятий в Подмосковье и общее оздоровление столицы. Превращать в сверхурбанизированного монстра из 21 века я свою столицу точно не намерен. Пусть здесь останутся только высокотехнологичные производства, наука, образование и культура. Москву сделать более зеленым и совершенным в архитектуре. И сразу заняться Подмосковьем и его городами будущего. Пусть все в стране на этот русский регион равняются, а не на дотационную Прибалтику», – уверенно выступил Косыгин. «У Совмина есть в числе прочих предложений, начиная с урожая 1966 года, производить выплату денежной надбавки в размере 50% к действующим закупочным ценам за сверхплановые закупки пшеницы и ржи, проса, ячменя кормового, овса, кукурузы и гороха. Мы прогнозируем рост валового сбора зерна, хорошие предложения, и обязательном порядке снять ограничения к крестьянских семейным хозяйствам колхозников. Люди ведь сами трудятся, зачем нам их стеснять?» По кабинету прошел одобрительный гул. Многие родом из сельской местности. Да и чисто волюнтаристский шаг Никиты уже принес нам немало бед. Суслов согласен со мной. Личные хозяйства не надо трогать. Я же привлекаю внимание предсовмина. Стабильный долговременный план, хорошие цены, государственные кредиты. Вот что нам нужно отразить в докладе и предложениях. Вообще-то это идея Косыгина, уворованная мной бессовестно. Так, что он сейчас лишь глазами хлопает, стараясь уяснить сложившееся положение дел. Ничего, ты еще офигеешь, когда узнаешь, какую реформу или точнее, какое возвращение к истокам ему предстоит совершить. Не нужны нам устарелые капиталистические догмы, и никакой рынок не требуется. Алексей Николаевич бурчит в ответ: уже в планах, и это правильно. По-хозяйски оглядываю кабинет, и мой взгляд замечают все. Царство началось. Тогда на этом заседании заканчиваем. Задерживаю взглядом Черненко, тот у двери перехватывает Суслова, Погорного и Кириленко. Коротко киваю на стол, и нам тут же подают чай. Официантка в белом передничке, игриво вдвигая бедрами, расставляет приборы, розетки с вареньем, тарелочки с печеньями и сушками. Молча пьем чай, первым не выдерживает Суслов. «Леонид Ильич, а что это сейчас было?» Я смотрю на соратников и бросаю пробный шар. «Товарищи, а вам не кажется, что девятку надо выделить из ведомства и подчинить непосредственно правительству?» Три члена президиума и Черненко ошалело уставились на меня. Покусился на святое. Первым опомнился решительный Кириленко. На мой взгляд, правильная идея. В глазах же читаю у всех четверых, это месть органам за прошлое. Видимо, Ильич задумал нечто большее, раз так смело выложил опасную мысль. Хлебаю чай и пускаю в народ прогрессорские идеи. Знаю, что к вечеру по ЦК и Совмину пойдут слухи. Объединим под одним крылом охрану первых лиц, охрану Кремля и важных правительственных объектов. Они же все в основном в столице расположены. Ну и связь, гаражи, плюс силовое прикрытие. Опытный в дворцовых интригах Подгорный кивает. Надо обдумать. Но он поднимает палец. Не все будут согласны. Хмурю брови. Не все, это кто? Думаю, что здесь. Киваю в сторону двери. Желающих проголосовать против будет немного. Черненко возвращается быстро и кладет на стол несколько папок на почитать. Мы так договорились. Тут проекты решения и докладов. Константин Устинович, тут вот какое дело. Черненко внимательно меня слушает. Я бы так сказал, что после утреннего заседания предельно внимательно. Поговори с Николаем Викторовичем приватно. Объясни, что я не против его назначения на пост председателя Верховного Совета. Понимаю, чем мне нравится мой руководитель общим отделом. Когда нужно, он немногословен и здорово врубается в здешние хитровыделанные интриги. Ну, если в том времени он справился с организацией работы Брежнева, то сейчас тем более. Тогда я тебе вечером позвоню, поделишься. Константин уходит, а я заказываю машину. Едем в Кремль. Эх, как давно тут не был, а симпатично. Еще и без толп туристов. Надо будет заказать персональную экскурсию. Никого этим не удивлю. Новый первый обязан интересоваться историей резиденции московских князей и царей. Меня же ведут на третий этаж Сенатского дворца. Тот выбран, как место для работы еще Лениным. Вождь победившего пролетариата занимал 4 комнаты на третьем этаже. Официальный кабинет площадью 150 кв. М. Сталина был обустроен на втором этаже. Хрущев перебрался на третий. Я, то есть Ильич, устроил себе кабинет на нем же, но чуть дальше Никитинова. Помещение в 100 квадратов позже обозвали высотой, а Ильич не был дураком, классно тут, много окон и света, на тех потом будут белые занавеси в виде пелерин. И в чем мы с ним схожи, я также не люблю темных тонов, тяжеловесной мебели, меня всегда вдохновлял хай-тек. Ремонт уже проведен, под потолком висят хрустальные люстры, пол сменен, покрыт светлым лаком, на стенах заканчивают установку деревянных панелей, мебели будет немного. Книги должны быть в библиотеке, а не пылиться в шкафах. Рядом дожидается комендант Кремля и ответственный за ремонт. Командую. Мебель заказать на Рижском мебельном комбинате. Снимите с меня мерки, подумайте про размеры столов. Мои предпочтения я вам завтра отправлю. Готовый макет мне на подпись. К 1 мая хочу заехать сюда работать. В том времени мебель для генерального также делали в Риге. И соорудили на совесть. Кожу для обивки использовали слоновую, купленную в Англии. Дерево, орех привезли из Америки. У материала был очень красивый оттенок, серо-серебристый. Причем использовались массивные доски, без единого сучка. Про себя думаю, что опять все выйдет тяжеловесно. Но пока не вечер, успеем еще с хайтиком. У нас его и сделать толком не смогут, а импорт мне претит. Из кабинета дверь в маленькую комнату отдыха. Здесь будет чайный столик, два кресла, диванчик. Захожу в санузел. Душ, унитаз уже установлен. Спрашиваю. Импорт, финский, Леонид Ильич. Хмурюсь. Мы что, уже и толчки сделать не можем? Глина кончилась. Потом вспоминаю, что и в капиталистическом будущем французская, итальянская, испанская сантехника будет пользоваться большим спросом. Эту ситуацию надо как-то выправлять. Мы собираемся много строить, а в каждой квартире ставится собственный санузел. Пытаюсь вспомнить, какое министерство этим занимается. Надо дать поручение Цуканову. Планирую поработать пару дней на даче, привести в порядок мысли и коварный план по переустройству Советского Союза в передовую постиндустриальную державу. Коммунизм мы построили, начнем мастить светлое будущее полудня. Но в планы, как всегда, вмешались обстоятельства. Первое лицо государства на то и первое, чтобы встречать первым и речи говорить. Совсем из головы вылетело, что завтра красный день календаря 23 февраля. День в это время еще не выходной. Это в будущем стали больно много отдыхать. Мне сегодня посла Югославии Цвиетина Миетовича принимать. И о чем разговаривать с ним? Пожалуй, прощупать почву с визитом. А завтра в Кремле принимать президента Финляндии Урха Калева Кекконена. Так вот же рабочие записки для меня подготовлены. Вместе с председателем Президиума Верховного Совета СССР И. Микояном, председателем Совета Министров СССР Н. Косыгиным, министром иностранных дел СССР, а, Громыко. Вот эта компания, как бы не опростоволосится. Ладно, сыграю наивного простачка. Хотя после сегодняшнего плохо получится. Микоян и Косыгин меня в деле видели. Твою же дивизию. Придется все-таки с Косыгиным подружиться. Мощнейший столб советской власти. Как бы его на свою сторону перетянуть и отказаться от вреднейшей мелкобуржуазной реформы. Он мужик умный, ему наверняка понравится мое отношение к новейшим технологиям. Все, в субботу будем вместе на лыжах бегать. Так, а это что, едем завтра в Завидово? Эх, запустил я текучку. Даю себе зарок внимательно оценить календарь на ближайший месяц. Не все удастся отменить или перенести. Тогда стоит совместить полезное с обязательным. Где у вас тут телефон? Как оказалось, я могу вести дела из бывшего кабинета Хрущева. Мрачновато, а липовато, так что во рту горько становится, как от несозревшего лимона. Но вертушки на месте. Бросаю папку на стол, беру карандаш и начинаю работать. На финнов у меня свои планы. Они во время холодной войны были своеобразной прокладкой между нами и миром Запада, задарма подняв страну фактически на посредничестве между двумя системами. Ласковая тебя двух маток сосет, а бодливая ни одной не увидит. Первое про финнов при советах, второе про них же после СВО. Что поделать, нации тупеют. СССР же покупали у них массу ширпотреба, заказывал торговые суда, технику, а капиталы оставались у них. Нет, так дело не пойдет. У нас хватит золота скупить там все под корень, в том числе и правительство. Продается все. Просто цена разная, для упертых есть нагайка. Кстати, а где нынче товарищ Грибанов? Зову Рябинка и даю ему деликатное поручение. Насколько помню из слухов, вложениями за рубежом занималось первое главное управление. Занимаются ли этим сейчас или этот вопрос курирует партия, пока не знаю. Была там так называемая разведка, но мне про нее известно крайне мало, и память реципиента помалкивает. Не доложили, утаили, так что начнем. Пожалуй, с ЦК, сука. На этом месте как раз сидит Андропов. Случайность? Не уверен. Международные дела КПСС крайне мутные. И что в подвалах здания на Старой площади хранится, непонятно. На улице Ильинка, 14, часть помещений на первом этаже, угол Ильинки и Старой площади был отдан отделу писем ЦК КПСС. Подвальное помещение, бывшее банковское хранилище, официально занимало архив писем и подарков. Вход в хранилище шел через люк на дне кессона. Кессон заполнялся водой, Чтобы открыть люк и попасть в хранилище, надо спустить воду. Вода сливалась не менее 2 часов. Таким образом, создавался дополнительный рубеж охраны. И никому не известно, что там на самом деле хранилось. Не пора ли золото партии, а также ее секретные службы направить на службу народу? Смотрю на вертушку. Кому позвонить первым? Пусть по старшинству будет Микоян. От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича. С таким зубром не грех и посоветоваться. Память реципиента подсказывает, как пользоваться таким аппаратом. Анастас Иванович, приветствую снова. Вопрос у меня по завтрашней встрече возник. Я в Кремле сейчас, давай. Предложил пообедать. Верховный совет рядом располагается, пройтись перед обедом полезно. Но хрен сегодня, а не составление плана. Даже на вершине власти ты не властен над собой. Не плачь, сам захотел. А кто еще? Хочу мир перекроить, союз спасти. Кто на форумах об этом писал? Так что будь добр, отвечай. Ать-2 левый. Информация к сведению. Президиум Верховного Совета СССР и правительство СССР 23 февраля дали в Большом Кремлевском дворце завтрак в честь президента Финляндии Урха Кали Кеткинена. Вместе с главой дружественной Финляндии на завтраке были посол Финляндии в Советском Союзе Ирма Ванама и дипломатические сотрудники посольства. С советской стороны присутствовали товарищи Иль.И. Брежнев, Г.И. Воронов А.П. Кириленко Л.Н. Косыгин А.И. Микоян М.А. Суслов А.Н. Шелепин, заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР М. Халов, секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе, первый заместитель председателя Совета Министров СССР Д. Ф. Устинов, министр СССР В. Г. Бакаев А.А. Громыко Р. Я. Малиновский Н.С. Потоличев, заместитель министра иностранных дел СССР А.Л. Орлов, заместитель председателя Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР Н.С. Захаров, посол Советского Союза в Финляндии А.Е. Ковалев, председатель исполкома Моссовета В.Ф. Промыслов, заведующие делами МИД СССР Л.М. Замятия и другие официальные лица. Вторую половину дня 23 февраля и 24 февраля Иль.И. Брежнев А.И. Микоян А.Н. Косыгин А.А. Громыко и президент Финляндии Урха Кеткинен провели в Подмосковье, где были продолжены беседы по президент Финляндии Урха Калипа Кеткинен. 24 февраля в посольстве Финляндии в Москве дал обед. Во время обеда Урха Калипа Кеткинен и А.И. Косыгин обменялись речами. Гришин принимал участие в историческом заседании президиума ЦК, на котором Хрущев был подвергнут жесткой критике и отправлен в отставку. Гришин не только выступил с критикой генерального секретаря, но и собственноручно написал для Хрущева текст заявления об уходе на пенсию, который поверженный первый секретарь подписал. Так чем же все-таки прославился Гришин как московский градоначальник? Для начала, решением жилищного вопроса, как бы это странно ни звучало. Процесс массового строительства типового жилья в Москве, разумеется, запустили еще до него, но ближе к концу 1960-х горком с удивлением обнаружил, что тушит пожары из детской лейки, а москвичи по-прежнему ютятся на чердаках и в подвалах. Причин было множество, в том числе значительное расширение бюрократического аппарата. Министерства и ведомства множились, как хомяки в аквариуме. Десятки тысяч чиновников и специалистов ринулись в Москву в поисках счастья и карьеры, и каждому из них полагалась квартира вне очереди. В конце концов, Гришин стукнул по столу кулаком и запретил райисполкомам выдачу новых ордеров до тех пор, пока не будут переселены все обитатели нежилых помещений. Подействовало, в 1970 году, к столетию со дня рождения Ленина, в Москве не осталось ни одного подвального жителя. Но этим квартирный вопрос отнюдь не оказался исчерпан. Очередным вызовом для горкома стали сами москвичи, а точнее, их подросшие дети, которые совершенно не собирались идти по стопам родителей и становиться к станку, а вместо этого норовили поступить в какой-нибудь вуз или техникум. Московская промышленность, городское хозяйство и строительный сектор отчаянно нуждались в рабочих руках. Приходилось все время расширять лимит, но каждому лимитчику полагалась комната в общежитии, а после отработки своего срока, еще и отдельная квартира, а значит, надо было строить еще больше и еще быстрее. Пришлось резать священную корову московской урбанистики, сталинско-хрущевский генплан, убирать из него часть озелененных территорий, уплотнять застройку, повышать этажность, сокращать норму площади до 9 квадратов на человека и застраивать поля вокруг города бетонными джунглями спальных районов. Гальянова, Выхина, Чертанова, Северная и Южная Тушина. Можно сколько угодно ругать Гришина за нагромождение бесконечных черемушек, как и за крайне низкое качество советских панелек, но все же на последнем году его градоначальства 80% москвичей проживали в отдельных квартирах, за которые им не требовалось платить ни аренду, ни ипотеку. Гришин не дал построить рядом с Москвой АЭС. Этот проект был внесен президентом Академии наук Александровым и получил поддержку со стороны всемогущего министра обороны Устинова. В ходе прений в Политбюро Александров в запальчивости воскликнул: «Я могу поставить атомную станцию на Красной площади и ручаюсь за ее полную безопасность». В ответ раздался спокойный голос Гришина: «Пока я жив, этого не будет». Точно так же первый Москвы зарубил и пролоббированный только что ставшим секретарем ЦК по сельскому хозяйству Горбачевым сталелитейный завод в Люберцах со словами: «В Москве и так нечем дышать, а этот товарищ хочет у нас под носом развести кочегарку». И москвичи еще четверть века смогли наслаждаться хотя бы относительно чистым воздухом, пока не началась эпоха всеобщей автомобилизации. Смысловая вкладка. Ангелина Тареева вспоминает: «На ха-ха съезде КПСС был развенчан культ личности Сталина, были названы преступления, которые он совершил, что в целом для страны означало время больших перемен. Казалось, что-то неуловимо изменилось в воздухе. Когда Сталин только умер, вы помните, какие были рыдания, стенания, ну а потом все изменилось. Люди жили в жутком страхе при Сталине. Я его не испытывала, но это мое личное качество, у других могли быть другие ощущения. Если врагов не хватало, их нетрудно было создать. Ведь к врагам можно отнести каждого, кто отличается от массы хотя бы внешне, одеждой, прической, манерой танцевать, эстетическими вкусами. Так образовалась группа врагов, стиляги. Я не могу сказать, что изучила и глубоко поняла это явление, но что я знаю, о том расскажу. Показателем принадлежности к стилягам, прежде всего, была одежда, прическа и внешний вид в целом. Они старались одеваться, как на Западе, как они себе это представляли. Идеалом была Америка. Говорили: ходить надо в штатском, имея в виду Соединенные Штаты. Они были подчеркнуто аполитичны, но при этом американофилы. Среди стиляг было много золотой молодежи. Им было проще стиляжничать. Родители, не одобрявшие их поведение, тем не менее, привозили им из заграничных командировок то, что они просили. У кого не было такой возможности, старались эту одежду создать сами. Василий Аксенов в книге «В поисках грустного Бэби» рассказывает, как их девушки, не жалея ни времени, ни сил, старались собственными руками превратить сшитую на советских фабриках одежду в штатскую. Они танцевали стилем и обожали джаз. Возможно, это был протест против униформы во всем, против однообразия, против отсутствия выбора, запрета на выбор даже во внешнем его проявлении. Ни я, ни мои друзья не относились к стилягам. Мы считали этот протест мещанским, а стиляг – мещанами. Кроме стиляг боролись еще с тунеядцами. Раз боролись в стране, то и в университете нужно было бороться, хотя какие же в университете тунеядцы, ведь все учатся. Самая известная история борьбы с тунеядцами – это суд над Бродским. Написание стихов, за которые он впоследствии получил Нобелевскую премию, не сочли трудом. Автор этих стихов был осужден и сослан, как тунеядец. Дружба для нас была главным. Наше поколение создало институт дружбы, с нами она вошла в жизнь и с нами ушла. Теперешней молодежи я даже не могу объяснить, что такое была наша дружба. Объединялись дружеские сообщества по критерию родства душ. Мы не обязательно были во всем единомышленниками, но у нас была одна шкала ценностей, мы одинаково понимали, что такое хорошо и что такое плохо. И еще у нас были одинаковые интересы. То, что государство с нами почти ни в чем не было согласно, сплачивало нас еще сильнее. Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке, как поется в песне Булата Акуджавы. Несмотря на, казалось бы, неблагоприятную обстановку, мы были веселы. Отрицательные стороны жизни нас не только возмущали, но и смешили, и заставляли, читая газету «Правда», хохотать да упаду. В газетах была ложь, но мы научились читать между строк, читать подтексты, сквозь эту ложь вычитывать правду. Мы были полны жизни, жизнь знобила нам плечи. А Межеров, я считаю его самым талантливым поэтом этого поколения, писал: «О, какие тяжелые тучи над Росной, над зеленой землей! О, как ветви густы. Вот это ощущение жизни взахлеб, это адическое встречалось очень часто у всех. А чем бы ни были стихи, в них чувствовался гимн жизни, звучавший в душе молодого поэта. Мы были полны жизни. Мне казалось, что у меня жизнь стоит в горле комом, и от этого я всегда слегка задыхалась, и хмель жизни сладко кружил голову. Я не нуждалась в допинге в виде алкоголя или сигарет. Я и без этого была самая веселая. Глава 12. 25 февраля 1965 года. Наметки. Старая площадь. Не успел сесть за стол в своем кабинете, как помощники уже несут кучу бумаг на подписи и рассмотрение. Я охаю и хочу прятаться за шкаф. Два дня ЦК и правительство пребывали в загуле, то есть принимали и беседовали с финской делегацией. Распорядок переговоров был продуман до меня и без меня, так что поначалу пришлось больше вникать и с умным видом поддакивать. Ой, не похож. Поработал, короче, свадебным генералом. Это Косыгин воду мутит, считая себя главным. Не тут ли собака порылась, когда впоследствии его реформу стали зажимать, как палачи тестикулы в изощренных пытках? То-то мне прощается неуверенность. Что с этого пентюха взять? Кстати, а откуда в том мире у Ильича появилась такая тяга к международной политике? Он же неуклонно создавал такое понятие, как разрядка. Еще одна загадка 70-х. Кто был движителем с обеих сторон? И кто от американцев похерил проект и взял курс на обострение? Вечером 23-го я крепко насел на Александрова и потребовал подробную записку о состоянии финско-советских отношений. Заодно пообщался с Громыко и обсудил с ним несколько животрепещущих вопросов. Андрей Андреевич произвел впечатление опытного дипломата. Отвечал коротко и по существу, иногда с удивлением посматривая на меня при особо каверзных вопросах или делал вид, что не знаком с международным сленгом. Иногда хмурился, подозревая в откровенном издевательстве. Но я быстро сводил все в шутку, смягчая строгий образ нашего министра иностранных дел. Как там в послезнании? Жесткую и мрачноватую манеру министра иностранных дел вести переговоры Киварков охарактеризовал так: к встрече с Громыко, как к смерти, живого человека подготовить нельзя. Я уже знал, что Громыко являлся активным сторонником налаживания отношений с Западом, особенно с Америкой. Меня, вообще, заинтересовал внезапный и согласованный тренд советского истеблишмента на мирное сосуществование с коллективным Западом. Откуда что и взялось. Понятно, что жесткий курс интернационала на раздувание мировой революции остался в прошлом. Но неужели эти деятели не видят, что мир капитала нам вовсе не друг, да и даже не партнер? К чему жеманные экивоки, дружеские жесты, перешедшие в 80-й год в омерзительное подобострастие? Такое впечатление, что в перестроечном МИДе засели власовцы. Понятно, что волюнтаризм Никиты еще хуже, чем жесткие установки железного занавеса с его нарушениями человеческих прав и всеобщей изоляцией. Но поступаться принципами и интересами собственной страны — совершенно тупиковый путь развития. Что и случилось в будущем. Все продали, сдали, но своими на благословенной земле обетованной так и не стали. Со слабаками серьезно никто разговаривать не будет. Мы должны действовать с позиции силы, милостиво разрешая противнику переговоры о мире. Черт бы побрал эту внешнюю политику. Мне бы успеть экономику на новые рельсы поставить и людей накормить. Громыко прилюдно объяснял миротворческий курс желанием избежать очередной военной катастрофы. Две мировых войны для одного континента чересчур. Ильич ему постоянно вторил, лишь бы не было войны. Как будто это мы ее форсируем. Здорово подозреваю, что корни перестроечного долбоепизма растут уже в здешней почве. С экономистами все как-то понятней. Этим идиотам проще вернуться к простой логике рыночных отношений. Товар, деньги, товар. Искать нечто прорывное в политэкономике страшно, на это решаются лишь гении. Наши родные академические институты оказались наполнены либеральными кадрами, тяготеющими к западной экономической мысли. Тем более, что успехи самых развитых стран капитала налицо. Ага, до этом времени даже половина Европы живет крайне бедно, а западники фапают на несколько витрин капитализма и не желают видеть скрытых противоречий внутри более развитой западной Европы. И МИД туда же. Мне крайне не нравится то обстоятельство, что наше Министерство иностранных дел занято больше государствами условного Запада, а международный отдел ЦК КПСС странами социалистического блока и компартиями в странах развитого капитала. Третий мир кое-как поделен между ними. Непорядок. Чую, что с Громыко мы долго не сработаемся. Использую его знания, опыт и связи в начале, чтобы сдерживать наших и партнерских ястребов. Последние в Америке хватает. Именно они в 70-е снесли с поста Никсона и похерили разрядку. Стоит ли ее тогда, вообще, начинать? Поэтому вчера я взял бедного Кекконена в оборот и подробно выпытывал неизвестные широкому кругу тайны финской экономики. Правда, пришлось с ним слегонца выпить, за что потом прилетело от Виктории Петровны. Но я же опытный перец, сначала пару бутербродов с семгой и масла, без хлеба, а уже потом водочки. Чухонец поначалу держался, но быстро потух. Громыко лишь неодобрительно покачал головой. Я расторопно разрядил обстановку, сославшись на некие задумки и, зарядив Косыгина заковыристыми задачами в области микроэлектроники. И вот тогда поймал на себе предельно внимательный взгляд Андрея Андреевича. Разгадал, что я не шуткую, а веду некую потаенную игру. Значит, фигуру премьера точно стоит держать в поле зрения. Куда это годится? Кидаю папку с бумагами из ЦК в сторону. Зачем неподготовленные документы приносить мне на утверждение? Надо поговорить с Черненко и гнать нерадивых ответственных работников к чертям. Распустились. У меня нет, как у Ильича, большого опыта административной работы, так что его знания здорово помогают, но одновременно мешают. Порядок есть порядок, и его нарушать нельзя. С тоской гляжу на календарь. Сплошные мероприятия. Когда глобально работать? 27 февраля в ГДР на Лейпцигскую ярмарку уезжает Косыгин. Надо обязательно успеть переговорить с ним. Только уже сомневаюсь, что получится. 3 марта в Москве открывается второй съезд писателей России. Придется сидеть в президиуме. Надо обязательно запланировать встречи в кулуарах и познакомиться с важными для меня людьми. Только вот не знаю, буду ли те там. Михалков и Соболев с литературными генералами мне не интересны. Шолохов другое дело. Кстати, закончил он, они сражались за родину, насколько помню, там случились некоторые проблемы с цензурой и печатью. Как можно такой талантище зажимать? Делаю пометку в текущем блокноте. И фильм выйдет раньше, после моего совета Бондарчуку, деваться тому будет некуда. И Шукшина туда обязательно. Размышляю и делаю пометку рядом, загнать того на обследование. 5 марта Президиум Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза дает в Кремле обед в честь участников проходящей в Москве консультативной встречи коммунистических и рабочих партий. Что они там за 5 дней порешают? Хотелось бы подробностей. 10 марта мне принимать секретаря ЦК МНРП, первого заместителя председателя Совета министров Монгольской Народной Республики Д. Маламжамца. 12 марта принимаю чрезвычайного и полномочного посла Польской Народной Республики в СССР ТОВ, Э. Щелкопского. 14 марта у нас выборы в Советы. 17 числа принимаю посла Афганистана. А еще запланирован прямой эфир с экипажем «Восхода-2». Подожди, там же будет Леонов и первый осуществленный выход человека в космос. В какое насыщенное событиями время я попал. Это знаковое событие надо обязательно как можно более выгодно подать в общемировой прессе. Пригласить представителей основных СМИ, устроить пресс-конференцию, показать мировому сообществу неоспоримое преимущество СССР к космической гонке. Так, Королев, как обухом по голове, он же умрет меньше чем через год. К Чизову на обследование немедленно и серьезный разговор о лунной программе. Нет, подожди, у него был рак. И об этом узнали на операционном столе, и спасти не смогли, жутяя стечение обстоятельств. Но все равно в лучшую клинику страны, он мне дороже всех секретарей ЦК, да и на космос у меня есть серьезные виды. Надеюсь, наш гений меня поймет. Но что, черт побери, делать с постоянной рутиной? С тоской взираю на груды неподписанных бумаг, решения, постановления, меморандумы, приветственные телеграммы. Все они требуют моей подписи. Голос внутри ехидно нашептывает. А что ты хотел? Тяжела шапка Мономаха. Через полчаса прошу чая и всех помощников к себе. Цуканов, Александров, Агентов и Голиков дисциплинированно явились в кабинет. Последний со мной, то есть Ильичом со дна 1954 года. По распределению обязанностей Виктор Голиков ведал сельским хозяйством и идеологией. Но главным образом он был личным помощником Брежнева, следил за тем, что и как пишут о Леониде Ильиче. Вот и вчера с утра представил мне сводки из прессы. Старшим в этой троице неформально считался Цуканов. С него и начал. Знаете, не дело, Георгий Эммануилович, столько мелочей перекладывать на первого. Помощник вспыхнул. Но, Леонид Ильич, останавливаю его жестом. Я понимаю, что так сложилось, но мне очень бы хотелось, чтобы вы с товарищем Черненко как-то отрегулировали вопрос с документооборотом. Первый секретарь ЦК КПСС вам не диспетчер. Он должен заниматься стратегией, а не тактикой. Улавливаете? Замечаю в глазах помощников странное выражение. Как будто видит меня с иной стороны. А так и есть. Это наш первый серьезный разговор после моего попадания, и этих молодцев впереди ждут как приятные, так и нелюбезные сюрпризы. Мне все равно, что они будут думать о закидонах Ильича. Наконец, Цуканов отвисает. Что от нас требуется, Леонид Ильич? Во-первых, загибаю пальцы, провести ревизии документа оборота, что проходит через орготдел. Текучку безжалостно раскидывать по отделам ЦК, министерствам и ведомствам. Принимать у себя только согласованные документы. Все приготовления проводить до меня. Понимаю, вижу огонек в глазах Александрова. Есть моменты, когда важна скорость принятия решения. Так вот, ваша задача – научиться их различать с обыденной текучкой. И действительно важные решения обсуждать со мной заранее. Особенно это касается внешней политики. По некоторым моментам мне будет необходимо запрашивать мнение МИДа, Совета министров и даже разведки. Мы при Хрущеве упустили серьезность международной политики. Болтались, как дерьмо в проруби. А на носу переворот в Доминикане, Алжире и война между Индией и Пакистаном. Отличный повод влезть и потоптаться. А что имеем на сей час? Америка уже вовсю вколачивает Вьетнам в каменный век, а мы только приступили к противодействию их агрессии. Косыгин к немцам на переговоры уезжает, а у меня ни докладной записки и вообще никаких материалов, о чем он там беседовать собрался. Куда это годится? Тире, так за глаза называли помощник по международным делам, прячет глаза. Его понять можно. Ильич ранее не особо интересовался внешней политикой. Александров агентов в будущем как-то похвастался в приступе откровенности, что это именно он создал этого человека. Ему с солидным университетским образованием, знающему 5 языков, любящему поэзию, будто бы приходилось повседневно иметь дело с ограниченным, малокультурным боссом, тыкающим ему. Странно так отзываться о человек, знающим многих поэтов наизусть. Но в политике железная хватка и чуйка зачастую важнее высокоразвитого интеллекта. Сейчас ситуация и вовсе иная. Не факт, что его возможности меня удовлетворят. Необходим целый пул консультантов. Но это уж в Кремле. Леонид Ильич, все будет. Я тут же поеду к Косыгину. Правильно, степенно киваю, делаю глоток душистого чая и благосклонно улыбаюсь. Морозный лом в спинах моих помощников чуть оттаивает. Но впредь прошу не затягивать. Задача всем на ближайший месяц устаканить документы обороты и задуматься над вопросом бюрократизации административного механизма. Цуканов подает голос. Нам и это рассчитывать? Нет. Но понять суть процесса от принятия решения в ЦК до его исполнения на местах не помешало бы. Иначе мы потонем в бумажках, согласованиях и телефонных разговорах. Так ли необходима моя подпись на всех документах? Это принижает роль первого и перекладывает на него излишние обязанности. Затем внезапно вспоминаю, что Ильич и сам зачастую был виноват в заедавшей его текучке. Он был общительным человеком, заводил много связей и друзей, а друзья спешили воспользоваться таким положением. Письма, звонки, встречи. Да и сам Брежнев любил позвонить в обкомы и проводит в незначительных разговорах и встречах довольно много времени. Я нахмурился, как бы с этим совладать. Помощники воспринимают изменения настроения на свой счет и замирают. Ничего, впредь полезно будет. Виктор Андреевич, найдите ответственного со стороны Совмина, кто готовит предложение по реформе сельского хозяйства. У нас важный пленум на носу, мне доклад зачитывать, а у меня еще муха не жужжала. Андрей Михайлович, мне требуется выступить и встретиться с участниками на консультативной встрече коммунистических партий. Попрошу от вас подробную записку о приехавших товарищах, всю их подноготную. Если надо, просите помощь Андропова. Я ему позвоню. После я дам более подробные инструкции. Александр Агентов удивлен моим вниманием к такому заурядному событию, но я его пока не посвящаю в свои планы. Слишком много о себе думает. Георгий Эммануилович, пригласите ко мне, пожалуйста, Андропова. Даю понять, что разговор закончен. Цуканов уже у двери спрашивает. Вас хотел увидеть товарищ Суслов, и звонил генерал Банников. Вот как, начальник второго главного управления просится на прием, что ему нужно, не знаю, добивается встречи. Банников вряд ли в курсе, кто подложил чекистам такую жирную свинью. Начальник второго главного управления случайно попал в жернова, но то, что те точно будут, Я уверен, на очередном заседании ЦК, а они проходят у нас по вторникам, кому-то из КГБ не поздоровится. И я ставлю на то, что Банникова сделают козлом отпущения. Я не являюсь сторонником заявления Н.С. Хрущева, что органы госбезопасности вышли из-под контроля партии и поставили себя над партией. Это очередной миф. Под лозунгом «Исключить возможность возврата к 1937 году органам госбезопасности в нарушении конституционного принципа равенства всех граждан перед законом» было запрещено собирать компрометирующие материалы на представителей партийно-советской и профсоюзной номенклатуры. Это ошибочное и противоправное политическое решение 195 года положило начало росту коррупции и зарождению организованной преступности в нашей стране, ибо вывело значительные контингенты лиц, наделенных административными властно-распорядительными, контрольными и хозяйственными полномочиями, из-под контроля правоохранительных органов, в том числе КГБ СССР. С одной стороны, создавая некое подобие касты неприкасаемых, оно в то же время способствовало зарождению телефонного права, получившего особое распространение к 70-м. В то же время это облегчало зарубежным спецслужбам попытки вербовочных подходов и оперативной разработки партийно-государственных функционеров различного ранга, в результате чего руководящая элита страны оказалась без должного контрразведывательного прикрытия от разведывательно-подрывного воздействия спецслужб иностранных государств. Не здесь ли находятся многие разгадки странных событий в будущем? Вовремя предать, значит не предать. Вот поэтому мне нужны две независимые конторы вместо одного монстра. И отдельно политический сыск без права карать. Все-таки верховенство права надо уважать, иначе скатимся черте куда. Какой ты к чертям хозяин страны, если у тебя под носом творится беззаконие? Так что да здравствует правовое советское государство. Скажи генералу, мы его сами вызовем. Суслов пусть подойдет после Андропова. Хорошо, Леонид Ильич, какие у меня интеллигентные помощники. Андропов умно поглядывал из-за затонированных очков в модной оправе, но словами по древу не растекался, собранный деловит, нарабатывает баллы перед новым первым. Должность у него, на самом деле, немаленькая. Через этот отдел проходит дикая прорва денег, уходящих бездельникам из дружественных партий. А сколько там просачивается мимо? Юрий Владимирович, у меня к тебе новое и важное поручение, как заведующему отделом ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран. МИД у нас на Западе зациклился, нарочито иронично хмыкаю. Я в курсе, что Андропов, по существу, был одним из архитекторов западной политики Брежнева. Вместе со своими консультантами он разработал курс на сближение с коллективным Западом. Несостоявшийся зачинатель перестройки не подает вида в ответ на мой откровенный наезд. Лицо он держать умеет, но за свою карьеру не раз показывал слабость, особенно на посту генсека. Чем его правление запомнилось людям? Облавами в банях, бессмысленным ужесточением видимого порядка, ну и тотальным разгромом МВД. Бандиты 90-х спасибо не раз сказали генсеку на час. Внимательно слушаю, Леонид Ильич. Я планирую на весну, скорее всего, после Дня Победы большой вояж по странам социалистического содружества. Нам нужен свежий толчок во взаимных отношениях. Примерный маршрут: Белград, Будапешт, Прага, Берлин, Варшава. Белград, вскинулся Андропов. Да-да, отмахнулся я, туда в первую очередь. Считаю недопустимым нынешнее положение дел. Балканы — мягкое подбрюшье Европы, снова удивил секретаря ЦК выражением от Черчилля. Ну, он до сих пор, наверное, находится под впечатлением прошлого заседания президиума. Уже поди и не знает, кого же они протолкнули на олимп советской власти, Шерхана или Багиру. Поэтому мне нужны все детали. Подробное досье на верхушку Компартии и правительств, предложение от ЦК и Совмина по экономическим, политическим и культурным связям. Ну не мне тебе говорить, все, представишь материал моим помощникам, если что накопаешь интересного, нагибаюсь ближе, тогда сразу ко мне, звони в любое время, кроме ночи, ухмыляюсь, делая намек на не такое уж давнее прошлое. Ночью надо спать, наблюдаю в глазах Андропова толику растерянности. Просто словами в ЦК не бросаются и, значит, я обозначил продолжающуюся политику антисталинизма. По Югославии, мне нужен человек, что сможет договориться с Тито о встрече, пережать мое личное послание. Ювелир снова собран. Это его шанс показать себя полезным. Понял тебя, Леонид Ильич. Андропов также перешел на доверительное «ты». Тогда выполняй. Жду на следующей неделе первые результаты. Облегченно откидываюсь в кресле. Послать своего потенциального противника таскать каштаны из огня крайне выгодно. Да чего же неудобная мебель. Здесь совсем нет понятия об эргономике. Нет, в Кремле все будет иначе. Заведу моду на практичную мебель. Первый должен задавать общий стиль. Равняться будут на меня. Там, глядишь, и до райкомов дойдет, до директоров. А оттуда потихоньку перетечет к офисным клеркам. Правильная мебель – это даже не вопрос статуса, а здоровье руководящего работника. И пусть новый стиль мебели собирают в Союзе. Для такого не жалко потратить валюту. Новые рабочие места, технологии. Ни одним чугуном должна страна советская славиться. Немедля заношу свежую идею в отдельную записную книжку для деловых заметок. Из нее впоследствии выйдет немало поручений и правительственных постановлений. Но не сразу. Я, в отличие от некоторых форумных писак, прекрасно представляю, что организация целых отраслей не делается лишь по росчерку пера. В первую очередь потребуются кадры, их обучение. И не у нас, а за границей. Затем создание училищ в Союзе. Проекты, документация, площади, оборудование для производства. И как их тут называют? Фонды. То есть нужна целая последовательность действий и ответственных за их выполнение. И так везде. У нас в экономике полным-полно узких мест, а мы реформы необдуманные затеваем. Пододвигаю принесенный Цукановым график моей работы. Когда же мне с Косыгиным пересечься? Послезавтра он улетает в ГДР. Значит, уже после приезда. Делаю пометку, чтобы помощники согласовывали наше рандеву. Я не гордый, сам в совмин смотаюсь, но сначала оглядываюсь. О главном и забыл. Кому поручить? Не своим точно. Позвоню в отдел науки, там найдут. Я не собираюсь восстанавливать традиции сталинизма, но мне необходимы его экономические гении. Я не дам тащить обратно страну в сторону капитализма. Информация к сведению. Так что же особого сделал Черненко, чтобы получить такую оценку генсека Брежнева и уникальное звание хранителя партии? Ко времени его прихода в общий отдел ЦК во всех сферах экономической, общественно-политической жизни страны проявлялась безграничная власть аппарата ЦК КПСС. Год от года партийные комитеты в центре и на местах, подменяя органы советской власти, государственные учреждения, взваливали на себя основное бремя управления всем народно-хозяйственным комплексом страны. Превратно, слишком прямолинейно истолковывая известное ленинское положение о том, что экономика есть главная политика, они год от года все глубже вязли в функциях непосредственного руководства экономическим развитием. Исходящие из ЦК постоянные напоминания о необходимости усиления политической роли партии в экономической жизни страны оборачивались мелочной опекой предприятий и объединений, вплоть до повседневного решения оперативных, текущих вопросов, связанных с материально-техническим снабжением, транспортными перевозками, выбиванием фондов и тому подобными делами. У хозяйственных руководителей вошло в привычку, что без ЦК, его отраслевых отделов не решался ни один, даже, казалось бы, самый незначительный вопрос. Под неослабным контролем партии находилась работа с кадрами, номенклатура которых в ЦК по каждому министерству или ведомству все более разрасталась. В адрес ЦК КПСС, минуя другие компетентные советские и хозяйственные органы, поступали тысячи писем, просьб, предложений. Огромное их количество рассматривалось секретариатом и политбюро ЦК. Известно, что работа аппарата – это прежде всего работа с документами. В безмерном потоке бумаг, который в то время буквально захлестывал аппарат ЦК, можно было безнадежно потеряться. А бумажный вал рос не по дням, а по часам. Требовалось разработать достаточно четкую и эффективную систему подготовки, прохождения и контроля исполнения документов. Черненко приступил к этой работе с присущими ему деловитостью и настойчивостью. Цель на первый взгляд была предельно проста – сделать так, чтобы руководство ЦК КПСС могло в любое время, по самому приблизительному признаку получить оперативную и исчерпывающую информацию о судьбе документов, поступивших в ЦК, постановлений пленумов, решений, принятых на заседаниях Политбюро и секретариата. Такая система была разработана и внедрена в центральном партийном аппарате в предельно сжатые сроки. Центр этой системы, главный ее пульт, находился в общем отделе ЦК. Надо сказать, что к тому времени аналогичные системы уже действовали во многих центральных ведомствах, Госплане, Госснабе, Госкомстате, во многих организациях оборонной промышленности. Но аппарат ЦК упорно работал по старинке. Константину Устиновичу стоило немало усилий преодолеть консервативную психологию. В процессе работы с документами постепенно вводились элементы механизации и автоматизации учета и контроля, новые средства оперативной полиграфии, микрофильмирование. Не имея инженерно-технической подготовки, Черненко, тем не менее, постоянно интересовался малейшей возможностью использования технических средств в работе аппарата ЦК партии. Именно по его инициативе в общем отделе ЦК была создана электронная система обработки информации, вычислительный центр. Все документы, все постановления были занесены в компьютеры. Черненко этим гордился. Любой документ после этого можно было найти за считанные минуты. Кроме того, была сформирована база данных по кадровому составу на всю номенклатуру ЦК. Была создана подземная пневмопочта между Кремлем, где проходили заседания Политбюро, и зданиями ЦК на Старой площади. Она позволила осуществлять оперативный обмен необходимыми документами. За создание такой связи Черненко и целая группа работников, осуществивших это оригинальное решение, были удостоены государственной премии. Все новшества, вводимые Черненко в аппарате ЦК и общем отделе, в конечном итоге преследовали одну цель – выработать наивысшую оперативность и четкость в аппаратной работе. По свидетельству многих бывших партийных аппаратчиков, с приходом Черненко заметно усилился спрос за соблюдение исполнительской дисциплины с работников аппарата ЦК. Был отработан и отшлифован до мелочей регламент подготовки и проведения заседаний секретариата и Политбюро. По предложению Черненко, поддержанному Брежневым, на заседаниях Политбюро стали рассматриваться итоги работы Центрального комитета, Политбюро, секретариата и аппарата ЦК за истекший год. К каждому такому рассмотрению готовился обширный материал, в котором отражались основные направления деятельности руководящих органов партии. Анализировались и обобщались характер рассмотренных на заседаниях Политбюро и секретариата ЦК вопросов, эффективность мер, предпринятых по линии аппарата ЦК, Совмина СССР и отраслевых ведомств по вопросам экономики. Отдельной строкой обсуждения стало выполнение планов работы Политбюро и секретариата ЦК. Рассматривались результаты командировок, состояние контроля за выполнением принимаемых решений, меры, предпринятые по письмам и жалобам граждан. Это был своеобразный отчет ЦК о проделанной работе за год. Он всегда с большим вниманием и заинтересованностью обсуждался на заседаниях Политбюро, а затем рассылался на места. По примеру ЦК обкомы, крайкомы и ЦК компартии союзных республик ввели такую же форму внутрипартийной информации, считали ее эффективной и действенной. По инициативе Черненко осуществлялись меры, направленные на повышение уровня работы с документами в местных партийных комитетах. По примеру ЦК в них были разработаны и утверждены регламент работы бюро и секретариатов, жесткий порядок контроля и проверки исполнения. Но особой заслугой Константина Устиновича стало коренное изменение работы с письмами и заявлениями граждан, качественное улучшение организации приема населения по личным вопросам в партийных и советских органах. Каждый человек, независимо от своего положения, был уверен, что любое его обращение в местные или центральные инстанции не останется без ответа. Если вопросы, поднятые в заявлениях трудящихся, их просьбы требовали больше времени, чем было установлено соответствующим, довольно жестким регламентом, полагалось в обязательном порядке дать заявителям промежуточный ответ о том, какие меры предприняты по их обращениям и что предполагается сделать в ближайшее время. Не понаслышке Черненко знал характер работы на местах и поэтому хорошо представлял разницу между тем, какой она выглядит из окон ЦК, и реальной жизнью в низовых звеньях партии. Наверное, поэтому у него вошло в привычку держать руку на пульсе областных, городских и районных парторганизаций. В общем отделе ЦК был даже создан специальный сектор по осуществлению связи с местными партийными органами, и он очень внимательно следил за его работой. Систематически, раз в два года, в ЦК проводились всесоюзные совещания заведующих общими отделами партийных комитетов. В их работе не раз принимал участие Брежнев, который выступал с большими речами. Это, безусловно, поднимало престиж общего отдела и в первую очередь его заведующего. В 1974 году я лишний раз убедился в том, каково место К.У. Черненко в аппарате ЦК. Тогда активно обсуждались проблемы совершенствования структуры управления в сельхозорганах. Было много претензий к сельхозтехнике. У нас в Воронеже возникла идея передачи снабженческих функций из сельхозтехники в Госснаб, организации там сельхозснаба. Кроме того, были разработаны предложения об углубленной производственной специализации и реорганизации сельхозорганов в центре и на местах, упор делался на повышение самостоятельности районного и областного звеньев, передаче им функций центра. Я подготовил соответствующую записку, расчеты, схемы и привез эти материалы к Ф.Д. Кулакову. Он внимательно все прочел, задал много вопросов. Предложения ему понравились. Я говорю: «Хорошо, Федор Давыдович, тогда доложите об этом И. Брежневу». Он задумался. «Нет, так не выйдет». Снял телефонную трубку, позвонил К.У. Черненко и стал объяснять ему, что де в Воронеже подготовили интересные предложения, разработали схему управления сельскохозяйственным комплексом. Надо с ними познакомить И. Брежнева, а лучше, если б Леонид Ильич принял Воротникова. Что ответил К.У. Черненко, я не знаю. «Давай», — говорит Кулаков, — «иди к Черненко, тот все устроит». Я удивился. Секретарь ЦК, член Политбюро, звонит заведующему отделом и просит, почему бы ему самому не позвонить, не зайти к И. Брежневу и все объяснить. Поднялся на шестикраткий этаж к К.У. Черненко, передал материал. Тот не стал ничего смотреть. «Оставь, я все сделаю». Действительно, прошло несколько дней, и меня вызвали к И. Брежневу. Материал у него. Я рассказал о наших предложениях. Брежнев начал читать документы, но вскоре отвлекся от текста, заговорил о текущих делах. Вспомнил, что раньше был так называемый ГУТАП, который занимался снабжением сельского хозяйства техникой. И дела тогда шли хорошо. Мои материалы были разосланы по Политбюро с положительной резолюцией И. Брежнева. Машина с водителями. Комфортабельная дача круглый год с превосходным питанием в дачной столовой за символическую плату, кремлевская столовая на улице Грановского, отдых в лучших циковских санаториях, в том числе и у друзей за рубежом. К тому же вскоре потекли ручейки всяческих подношений из различных краев и республик, которые хозяйка дома иногда демонстрировала нам, и наши старые знакомые, жившие до этого весьма скромно, откровенно упивались открывшимися перед ними райскими возможностями, хотя и любили говорить, что ничем не пользуются, имея, очевидно, в виду то, что они могли бы намного расширить сферу своих возможностей. Леонид Ильич щедро вознаградил своего помощника за труды, сделал его членом ЦК, депутатом, дал Ленинскую и государственную премии, присвоил звание чрезвычайного и полномочного посла. На приемы в Кремле Александров агентов приходил в посольском мундире. Александровы были оригинальной парой, пишет Галина Ерофеева. Он из интеллигентной семьи, внук царского генерала. Ее родители, рабочие, сумевшие воспользоваться тем, что подарила революция смекалистому человеку из низов, переселились в петербургскую квартиру, принадлежавшую некогда барам, неплохо устроились на работе. Дочку учили музыке, языкам. Наблюдая за их жизнью, можно было легко представить, как прекрасно они вписались бы в круг среднего класса той же Швеции, которую они оба нежно любили. Впрочем, и в Москве их образ жизни со времени работы А.А. в высших сферах власти стал похож на буржуазный. Огромная пятикомнатная квартира на улице Горького, обставленная стильной мебелью, с диванным гарнитуром, обитым шелковым штофом, многочисленные украшения в виде бронзовых или фарфоровых статуэток, хрусталя и картин завершали вид богатого, процветающего дома. Приобретения были не только увлечением, но и истинной страстью хозяйки. Трудности нашей жизни открывали неожиданные возможности. Оказывается, можно было поделиться талонами в кремлевскую столовую со вдовой престижного художника и задешево приобрести его картины, которым нашлось бы место в небольших музеях. Глава 13. 25 февраля 1965 года. Выход в люди. Это я, глобус в Вардё. Холодная война закончилась, а Норвегии не переставали устраиваться провокации. Потерявшиеся яхты, набег Гринписа на российскую платформу. Только успел передать срочное поручение, как заглянул Цуканов. Товарищ Суслов дожидается. Проси. И чаю. Михаил оказался на редкость взволнован или сам себя накрутил перед встречей. Начал сбивчиво, пришлось заставить выпить его чаю. Зато щеки идеолога партии порозовели и глаза за толстыми стеклами очков заблестели. Везет человеку, и коньяка не нужно для придания бодрости. Миша знал, что болен и потому следил за здоровьем, да и питался излишне правильно. Леонид Ильич, скажу прямо, некоторые предложения правительства неприемлемы. Это же настоящий шаг назад. Вот оно что. поручил ему готовить вместо Шелепина мой доклад на намеченном на 25 марта пленуме. Движителем преобразований в отстающем сельском хозяйстве был сам Ильич, и эта очкастая гнида решила тормозить начинание первого. Суслов что-то почуял и прямо отпрял от моего взгляда, но не стал нагнетать, мягко, но лучше бы ругался, спросил Суслова. «Михаил, что не так, ты не видишь, какой нам бардак от Никиты достался, куда ни сунься, везде клин, людей, чем кормить будем?» Секретарь ЦК некоторое время ловил воздух, затем справился с волнением и осторожно начал. «Это же прямое потакание честнособственническим инстинктам. Разложение деревни. Опять все займутся личными участками. Колхозники начнут копаться в огородах. И что, а как же программа построения коммунизма?» Машу рукой. «Никуда она не денется. Ты не помнишь, что заявлял товарищ Ленин? Готового рецепта строительства социализма не существует. И перед каждым поколением партийцев будут вставать новые и новые задачи, которые надо будет решать, но нельзя уклоняться от них, вижу по глазам, что не понимает. Ладно, подумай тогда о том, зачем вообще колхозы создавались. В первую очередь для того, чтобы механизировать работу на селе. Накормить страну смогут не одинокие фермеры-единоличники, а мощные индустриальные хозяйства. Экспорт зерна до революции кем осуществлялся? Помещиками. Именно они выписывали машины из-за границы, вводили многопольный севооборот, разводили породистый скот, а также использовали наемный труд.